и темных очках, были авантюристы в дорогих костюмах и черных перчатках, были огромные женщины на одно лицо, которые ходили подвое и потрое и раскланивались, встречая себе подобных. Были чрезвычайно вонючие субъекты с нечесанными волосами, будто вылезшие из канализации, и сотни других ни на кого не похожих людей. Он представил, каким хаотичным показался бы чужаку обычный Лондон. Его Лондон — это придало ему смелости. Он начал спрашивать прохожих: «Простите, я ищу человека по имени Карабас и девушку, которую зовут Дверь. Вы их случайно не видели?» Люди качали головами, отводили глаза и уходили. Ричард сделал шаг назад и наступил кому-то на ногу. Этот кто-то оказался 7 футов ростом, весь покрытый густой рыжей шерстью и с остро заточенными зубами. Огромные лапищи размером с баранью голову он схватил Ричарда за шкирку и поднес к своему лицу, отчего беднягу чуть не стошнило. — Простите, — пискнул Ричард, — я ищу девушку по имени Дверь, вы не знаете. Великан швырнул его на землю и ушел. Ричард снова почувствовал запах еды и вдруг вспомнил, что ничего не ел с тех пор, как отказался от сочного куска кошатины много часов назад. У него потекли слюнки, и он понял, что ни о чем не может думать, кроме еды. За ближайшим прилавком с едой стояла женщина с жесткими рыжими волосами. Она едва доставала Ричарда до пояса. Когда он к ней обратился, она покачала головой и поднесла палец к губам, показывая, что то ли не может, то ли не хочет с ним говорить. Пришлось жестами объяснять ей, что ему нужны 2 бутерброда с сыром и листом салата, а также стакан домашнего лимонада, если он правильно понял, что это лимонад. А взамен он готов отдать шариковую ручку и коробок спичек, который он обнаружил у себя в кармане. Видимо, решив, что он явно переплатил, торговка сунула ему вдобавок 2 крошечных кекса с орехами. Ричард стал в сторонке, принялся жевать, глядя на хаос вокруг и слушая, как кто-то исполняет «Зеленые рукава» на мелодию «Як-кети-як». Кому пришло в голову такое странное сочетание, трудно было представить. «Зеленые рукава» или «Гринсливс» — одна из знаменитых песен английского фолка, известна с XVI века. 2 раза упоминается у Шекспира, в том числе в «Виндзорских насмешницах». «Як-кети-як» — песня, написанная Джерри Лебером и Майком Столлером и записанная Atlantic Records в 1958 году. 7 недель продержалась в первой строке хит-парада музыки ритм-энд-блюз и неделю в 1-й сотне поп-листа. Да, интересно, кому это пришло в голову? Покончив с бутербродами, он вдруг понял, что проглотил их, не почувствовав вкуса, и решил съесть кексы и допить остатки лимонада более осмысленно. Он с наслаждением потягивал лимонад, когда у него за спиной вдруг раздался бодрый возглас. — Хотите птичку, сэр? Грачи, вороны, скворцы, вороны, отличные умные птицы, мудрые, вкусные, просто замечательные. — Спасибо, не надо, — ответил Ричард и обернулся. Над прилавком была вывеска «Птицы и информация от старины Бейли», еще картонки с надписями «Только спросите, получите ответ». «Самые жирные скворцы только у нас». «Нужен грач, обращайтесь к старине Бейли». Ричард вдруг вспомнил, как однажды, когда он только приехал в Лондон, увидел на станции Лестер сквер человека с плакатом «Как победить похоть?» Вот ответ. Меньше белков, никаких яиц, мяса, фасоли, сыра и наши собрания. Птицы подпрыгивали в тесных клетках, сделанных из телевизионных антенн. «Значит, вам нужна информация», — продолжал старина Бейли, не желая терять потенциального покупателя. «Карты и крыш, и история, тайное и мистическое знание. Я всегда говорю так, если я этого не знаю, значит, и знать там нечего». Старик был в том же пальто и из перьев, весь